Глава 130. Твердый грунт. «Ну что, четвертуем гадов?» На полном серьезе спросил Михаил Гитуляр, связист и компьютерщик Ахернара. Михаил считался в отряде самым мягким человеком, насколько это вообще возможно среди людей, нанятых для убийства. Что было говорить о других? Герман Минаков чистосердечно не знал, что ответить. Он сам кипел. Вопрос касался 4 пленных американцев, обсуждался после того, как в лагерь пришло известие об атомной бомбардировке города Блумфонтейн. «Четвертовать мало», — сказал украинец Захар Кисленко. «Надо их вообще разрезать на части. Я вот когда-то читал, что янки как-то разрезали одного преступника на части, как колбасу, через 1 миллиметр. Говорят, для научных целей». Герман Минаков никогда не думал, что Кисленко читает, а уж тем более такое. Он наверняка приврал. Не насчет случая, а насчет чтения. Однако вслух Герман этого говорить не стал. Хохол был обидчивым. «То ж для науки», — сказал командир отряда уклончиво. «И ведь там, наверное, мертвого резали. А мы попробуем живого», — без оттенка юмора настаивал Кисленко. «Успокойся ты, Захар! Они что, тебе летчики? Такие же, как мы, пехота!» «Так, может, их отпустим? Пущай гуляют!» Возмутился Ярослав Володин. «Я бы знаете, что сделал!» «Но...» — кровожадно поинтересовался Кисленко. «Отвез бы их сейчас, прямо в форме, в окрестности Блумфонтейна. Уж там бы местные черные с ними побеседовали о гуманизме и демократии. И о мире во всем мире», – неизбежно к чему добавил Кисленко. Это у него были такие шутки. «Они бы их сожрали, а из кишок сделали ливерку», – вклинился в разговор Володя Кошкарев, отрядный техник. «Что-то всех интеллигентов отряда потянуло не туда», – с горечью подумал Минаков. А стоящие вокруг даже заулыбались. Быть может, от того, что разговор свернул в гастрономическую область. Это было не мудрено. В лагере урезали паёк, так как народу было гораздо больше, чем требовалось для имеющихся припасов. Кстати, трофейные пайки, к общему возмущению пехотинцев, Шикарёв потребовал внести в общий котел. «У нас в отряде женщины», — сказал он по этому поводу. Возразить на такой аргумент оказалось нечего. «Кстати, если их порешить, то продуктовая норма повысится автоматом», тут же прочел и развернул мысли Минакова в другое русло Гитуляр. «А может, сами пустим их на колбасу?» – блеснул черным юморком Володин. «Класс! 4 откормленных хаммера!» – подмигнул Кошкарев. «А если что-нибудь отрезать, то колбаса тут как тут, уже в готовом виде». Все дружно заржали. «Много ли пехотинцу надо?» – констатировал Герман Минаков. Сам он тоже улыбался.